Глава 32. Тогда трое друзей перестали спорить с Иовом, видя, что он уверен в своей правоте. Но зато разгневался Элигу, сын Барахела, потомок Буза из рода Рам. На Иова он разгневался за то, что тот считал правым себя, а не Бога. А на трех его друзей, поскольку они не нашли, что возразить, выходило, что Бог виновен. Но Элигу медлил вступать в разговор с Иовом, потому что те трое были старше. Но когда он увидел, что им нечего ответить, то разгневался. Так сказал Элигу, сын Барахела, потомок Буза. «Я молод летами, а вы старцы, потому я робел и боялся, не рассказывал вам то, что знаю. Я решил, пусть, говорит, старости, почтенный возраст мудрости учит. Но все же есть в человеке дух, дуновение всесильного дает ему разум. Неправда, что только старик и мудр, что лишь старец рассудит справедливо. Теперь я скажу, а вы послушайте, расскажу и я то, что знаю. Я выслушивал вас терпеливо, рассуждением вашим внимал, пока вы слова подбирали. Я вникал в ваши речи. Но никто из вас Иова не опроверг, никто на его слова не ответил. Так не говорите, что обрели мудрость, мол, Бог его обличит, а не человек. Не ко мне обращены его речи, и не по-вашему я отвечу ему. Боятся они, ничего не говорят, слов не осталось у них. Так чего мне ждать, раз они молчат, стоят, ничего не говоря? Нет, скажу и я в свой черед, расскажу и я то, что знаю. Переполняют меня слова, дух, что во мне, не дает мне покоя, словно во мне закупорено вино, и лопаюсь я, как новый мех. Выскажу, и станет мне легче. Так разомкну уста и отвечу. Не стану смотреть, кто предо мной, не буду никому угождать, я угождать и не умею, а иначе пусть поразит меня Творец».